Глава 40. Господь сказал Моисею: «В первый день первого месяца поставь скинию, шатер встречи. Внеси туда ковчег завета и закрой его завесой. Внеси туда стол и расставь на нем все, что нужно. Принеси светильник и расставь на нем лампы. Перед ковчегом завета поставь золотой жертвенник для воскурений. На входе в скинию повесь полог. Перед входом в скинию, шатер встречи, поставь жертвенник для всесожжений. Между шатром встречи и жертвенником поставь чан и наполни его водой. Вокруг устрой двор, а в воротах двора повесь полог. Затем возьми масло для помазания и помажь скинию и все, что в ней есть. Освети скинию и всю ее утварь, и они станут святыней. Помажь также жертвенник для всесожжений и всю его утварь. Освети жертвенник, и он станет святыней святынь. Помажь чан и его подставку. Освети их. Потом приведи Аарона с сыновьями ко входу в шатер встречи и омой их. Надень на Аарона священные одежды и помажь его. Освети его, чтобы он стал моим священником. Приведи его сыновей, надень на них рубахи, помажь их, как ты помазал их отца, и они будут моими священниками. Это помазание будет означать, что священническое звание принадлежит им навеки, из рода в род». Моисей сделал в точности так, как повелел ему Господь. В первый день первого месяца, второго года, скиния была поставлена. Моисей поставил скинию. Он уложил опоры, установил на них рамы, соединив их перекладинами. Установил столбы, накрыл скинию покровом, а сверху сделал покрытие, как повелел ему Господь. Моисей взял завет и положил его в ковчег, прикрепил к ковчегу шесты и возложил на него навершие, внес ковчег в скинию и повесил завесу, закрыв ею ковчег завета, как повелел ему Господь. В северной части скинии, шатра встречи, Моисей поставил перед завесой стол и разложил на нем хлеб пред Господом, как повелел ему Господь. В южной части скинии, шатра встречи, напротив стола, Моисей установил светильник и расставил на нем лампы пред Господом, как повелел ему Господь. В шатре встречи, перед завесой, он поставил золотой жертвенник и воскурил на нем благовоние, как повелел ему Господь. На входе в скинию он повесил полог. У входа в скинию, шатер встречи, он поставил жертвенник для всесожжений и совершил на нем всесожжение и хлебное приношение, как повелел ему Господь. Между шатром встречи и жертвенником он поставил чан и наполнил его водой для омовений. Моисей, Аарон и сыновья Аарона омывали в нем руки и ноги, когда им нужно было войти в шатер встречи или подойти к жертвеннику, как повелел Моисею Господь. Вокруг скинии и жертвенника он устроил двор, а в воротах двора повесил полог. Завершил Моисей свой труд, и облако скрыло шатер встречи, и слава Господня наполнила скинию. И не мог он войти в шатер встречи, ибо облако окутало шатер встречи, и слава Господня наполнила скинию. Когда это облако над скинией поднималось вверх, сыны Израилевы отправлялись в путь и совершали очередной переход. Если же облако не поднималось, то они не трогались с места и ждали дня, когда оно поднимется. Днем Над скинией стояло облако Господне, а ночью в этом облаке горел огонь. И это видели все израильтяне. Так было всегда во время их странствий. Книга озвучена на студии звукозаписи «Глагол» в 2013 году. Текст читал Дмитрий Оргин.